Просонья сказала, что это мой ребенок. Плод той единственной ночи, такой недавней и одновременно далекой, которую мы с Сашей провели вместе. Когда я сказал, что это абсурд, Стрейхорн посоветовал мне вспомнить его аналогию с движущейся дорожкой. Ребенок — их подарок мне. Кстати, забыл упомянуть, спросонья на киноэкране в тот последний раз, когда я ее видел, больше не была беременна. Значит, будет ребенок. И родится он одновременно с фильмом. Это что, должно иметь символическое значение? Неужели мне опять предлагается нечто такое, что я должен расшифровывать как Гаруспекс в Риме? Теперь, когда я думаю о детях, то вижу лишь умственно отсталого мальчишку, отрывающегося от земли и взмывающего воздух сквозь кроны деревьев. Уолтера, многолоидного ангела. Когда я спросил, почему было так важно, чтобы именно я работал над фильмом Стрейхорна, он ответил: «Зло лишено человеческой красоты. Ты был единственным, кто мог наделить его этим качеством». Спросонья добавил: «Это заставит людей плакать. Это только начало. Помнишь бинарное оружие?» Стрейхорн вмешался: «У Рильке есть такие строчки. Произведение искусства, исполнено бесконечного одиночества. Лишь любви под силу схватить, удержать и оценить их по достоинству». «Ты хочешь сказать, что полночь убивает, заставит людей полюбить зло?» «Да, благодаря твоему искусству». В конце каждого шоу «Вертуна-болтуна» Лайт обязательно рассказывал басню, миф или делился со зрителями какой-нибудь древней мудростью, морали и смысл которых выходили далеко за рамки обычной сказки для детей. Это было одной из самых моих любимых частей шоу. Когда мы летели в Калифорнию, Вертун вдруг сказал мне, что недавно слышал одну притчу, которая ему очень понравилась. Суфийскую, что ли? Вылетело из головы. Скорпион и черепаха были закадычными друзьями. Как-то раз они оказались на берегу очень широкой и глубокой реки, через которую им нужно было переправиться. Скорпион взглянул на воду и покачал головой. «Мне ее не переплыть, слишком уж она широкая». Черепаха улыбнулась другу и сказала: «Не беспокойся, просто полезай ко мне на спину, я перевезу нас обоих». Но скорпион забрался черепахе на спину, и вскоре они благополучно преодолели реку. Но оказавшись на другом берегу, скорпион тут же взял, да и ужалил черепаху. Черепаха в ужасе взглянула на друга и, уже испуская дух, спросила: «Как же ты мог так со мной поступить? Ведь мы с тобой были друзьями, и я только что спасла тебе жизнь». Скорпион кивнул и печально ответил: «Ты совершенно права, но что я мог поделать? Я же скорпион». Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко.